Эттен, 1881. Дорогой Тео, хоть я и недавно тебе писал, но все-таки и на этот раз есть еще кое-что тебе сказать. В моем рисовании наступила некоторая перемена, как и в самом способе работы, так и в результатах ее. Кроме того, кое-что из слов, сказанных мне Малве, побудило меня заново работать с моделью. Для этого мне удалось здесь добыть разных лиц, и среди них, к счастью, Пита Кауфмана, рабочего. Тщательное изучение, постоянное и многократное рисование упражнений Углембарга дало мне лучшее понимание рисунка фигур. Я научился измерять, видеть, искать лучших линий, и поэтому то, что мне казалось прежде отчаянно трудным, теперь стало, слава богу, возможным. 5 раз я нарисовал крестьянина с совком, и, наконец, копачей во всевозможных положениях, 2 раза сеятелей, 2 раза девушку с метлой. Кроме того, женщину в белом чепце за чисткой картофеля, пастуха, опершегося на палку, и, наконец, старого больного крестьянина, сидящего на стуле перед очагом, опершись головой на руки, а локтями на колени. На этом дело не остановится. Раз пара овец прошла по мосту, за ними пойдет и все стадо. Копачий, сеятеля, мужчин и женщин я обязан рисовать непрестанно, как это делали и делают многие другие. Я уже не стою перед натурой так беспомощно, как раньше. Начинаю обрабатывать рисунки кистью и протиркой сепией и тушью, а иногда немного краской. Во всяком случае, рисунки, которые я сделал за последнее время, очень мало похожи на то, что я делал до сих пор. Величина их равна приблизительно величине листа из упражнений углем. Что касается пейзажей, то я держусь того мнения, что они ни в коем случае не будут от этого страдать. Наоборот, только выиграют. Прилагаю пару маленьких набросков, чтобы дать тебе об этом представление. Я, конечно, должен оплачивать людей, которые мне позируют. Хотя это и недорого, все-таки еще одним расходом больше, пока мне не удастся дойти до продажи моих рисунков. Поскольку вся фигура только в редких случаях не удается мне целиком, то и расходы на модель, как мне представляется, сравнительно скоро совершенно отпадут. Каждый, кто научится схватывать фигуру и закреплять ее так, чтобы она на бумаге стояла на своих ногах, может еще в наше время кое-что заработать. Нечего и говорить, что я посылаю тебе эти наброски только для того, чтобы дать тебе идею о позе. Я их быстро нацарапал сегодня и вижу, что можно было бы многое возразить относительно их пропорций, во всяком случае больше, чем о самих рисунках. Вот тебе пашня или жневье, на котором люди пашут и сеют. У меня есть с него довольно большой набросок с надвигающейся грозой. 2 остальных маленьких наброска – позы копающих. Я собираюсь сделать их еще несколько раз. Особенно охотно, чтобы найти позу фигурки, которую ты видишь на переднем плане первого наброска, ставил я как-то позировать женщину с кошелкой для семян. Одним словом, как говорит Моуве, фабрика на полном ходу.